Глава 12. И таким образом ангел был облачен в пару нижних частей костюма пастора. В рубашку, распоротую сзади на спине, чтобы могли пролезть крылья. В чулках. Туфли, фабричные туфли пастора. Воротничок, галстук и легкое пальто. Но одевание последнего было для ангела весьма болезненным и напомнило пастору, что сделанная им перевязка раны была чисто временная. «Я сейчас же велю подать чай и пошлю Грэммета за доктором Крёмпом», — сказал пастор. «А обед велю подать пораньше». Пока пастор выкрикивал свои приказания с площадки лестницы, ангел с величайшим удовольствием осматривал себя в трюмо. Если ему была незнакома боль, зато, очевидно, было очень знакомо, может быть, благодаря склонности к снам, наслаждение тщеславия. Чай они пили в гостиной. Ангел сидел на табурете для рояля. Спинки стульев мешали крыльям. Вначале он хотел было лечь на коврик перед камином. Вид у него был менее сияющий в платье пастора, чем когда он был в шафрановой рубахе на болоте. Но лицо его все сияло. Цвет волос и щек его все еще был странно ярок, и в глазах его горел какой-то сверхчеловеческий свет. Крылья же, спрятанные под пальто, придавали ему вид горбуна. Да, платье сделало из него совсем земное существо. Брюки были все в складках, а туфли на номер или на два велики. Он был очаровательно наивен и ни малейшего понятия не имел о самых элементарных основах цивилизации. Не потребовалось больших трудов, чтобы научить его есть. И пастор занятно провел время, обучая его, как надо пить чай. «Что это за странное месиво? В каком милом, нелепом, уродливом мире вы живете?» — сказал ангел. «Только подумайте, приходится запихивать какие-то гадости в рот. У нас рот употребляется только для речи и пения. Наш мир, я должен вам сказать, почти неизмеримо прекрасен. У нас так мало уродливого, некрасивого, и поэтому все это мне кажется прямо очаровательным». Миссис Хиниджер, экономка пастора, посмотрела весьма подозрительно на ангела, когда она подавала чай. Он ей показался довольно темным субъектом. Что подумала бы она, если бы увидала его в шафрановой рубахе? Ангел зашагал по комнате, держа чашку с чаем в одной руке и кусок хлеба с маслом в другой, осматривая пасторскую мебель. За окном в теплых солнечных лучах сверкал газон с каймой из далей и подсолнечников. А впереди него огненным треугольником горел красный шелковый зонтик миссис Джехором. Ангел нашел портрет пастора, висевший над камином, весьма интересным, но не мог понять, зачем он тут. «Ведь вы же существуете в плоском виде!» — сказал он по поводу портрета. «Зачем же вам иметь еще себя в плоском?» Его также очень забавляла стеклянная ширма перед камином. Дубовые стулья ему тоже показались странными. «Ведь вы же не квадратны?» — спросил он, когда пастор объяснил их назначение. «Мы никогда не складываемся пополам. Когда хотим отдохнуть, мы просто ложимся на асфадели». «Признаться, — сказал пастор, — стол для меня был всегда неразъясненной загадкой. Мне кажется, он ведет свое начало с той поры, когда полы были грязны и сыры. И, очевидно, он у нас сохранился в силу привычки. У нас выработалась своего рода инстинктивная потребность сидеть на стульях. Во всяком случае, если бы я навестил кого-нибудь из своих прихожан и вдруг растянулся бы на полу естественным способом, не знаю, что бы они сделали. Не прошло бы нескольких минут, как об этом знал бы весь приход. А между тем, возлежание мне кажется наиболее естественным способом отдохновения. Древние греки и римляне. А это что? Внезапно перебил его ангел. «Это чучело зимородка, я убил его». «Убили его?» «Да, застрелил его», — сказал пастор. «Ружьем». «Застрелили? Так же, как и меня?» «Видите ли, я вас не убил, к счастью». А убивать — это значит делать такие чучела? До некоторой степени. Боже мой! И вы хотели меня сделать таким? Хотели воткнуть в меня стеклянные глаза и посадить меня в стеклянный ящик, наполненный какой-то отвратительной зеленой и коричневой гадостью? Видите ли, — сказал пастор, — я едва ли сознавал... «И это-то и есть умереть?» — спросил неожиданно ангел. «Да, это мертво. Оно умерло». «Бедняжечка, буду много-много есть. Но вы сказали, что вы сами убили его. Зачем?» «Видите ли...» — сказал пастор. «Я интересуюсь птицами, и я собираю их. Мне хотелось иметь этот экземпляр». Ангел на мгновение уставился на него озадаченными глазами. «Такую прекрасную птицу», — сказал он с легкой дрожью. «Только потому, что вам пришла фантазия. Вам нужен был экземпляр». Он на секунду задумался. «А часто вы убиваете?» — спросил он пастора.